но потом понял, что за этой дотошностью скрывается нечто большее, чем должностная волокита. В декабре его пригласили на беседу с представителями КПК, где присутствовали и некоторые руководящие работники исполкома Коминтерна. Там Брауну предъявили множество обвинений, от которых, впрочем, он успешно отбивался. Поскольку в Китае он добросовестно придерживался московского курса, и беседа тоже происходила в Москве, нетрудно догадаться, что на сей раз козыри были у него на руках. Впоследствии Браун узнал, что присутствовавший на совещании Чжоу Эньлай и младший брат Мао Цзэдуна Мао Цзэминь получили задание добиться в Москве не просто исключения Брауна из партии, но и уничтожения его как врага народа. Однако из этого ничего не получилось. Никаким репрессиям Отто Браун не подвергался. Все время он спокойно жил и работал сначала в Москве, а потом в ГДР. Все ограничилось тем, что его уволили из армии и отстранили от дел, связанных с Китаем, предложив помалкивать о том, что там происходит. Эту рекомендацию он неукоснительно выполнял вплоть до 1964 года, когда выступил в Neues Deutschland со статьей «От чьего имени говорит Мао Цзэдун». Когда все проверки и обсуждения завершились, Отто Браун получил работу редактора и переводчика в издательстве иностранной литературы. В период Великой Отечественной войны он был политинструктором в лагерях немецких, а затем японских военнопленных. Там его знали как комиссара Карла Вагнера. С 1946 по 1948 Браун преподавал в Центральной антифашистской школе в Красногорске под Москвой. Потом снова работал в издательстве иностранной литературы. В ГДР вернулся в 1954. На родине Отто Браун стал научным сотрудником Института марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ, где отвечал, в частности, за немецкое издание трудов Ленина. В 1961 году партия направила его на новый пост. После трехлетней работы на посту первого секретаря Союза писателей ГДР, Браун занимался переводами с русского языка, был научным сотрудником Института общественных наук при ЦК СЕПГ. Награжден орденами Карла Маркса ГДР и Отечественной войны первой степени СССР. Умер Отто Браун в августе 1974 в Болгарии. Манфред Штерн. Его называли спасителем Мадрида. Как и у многих других разведчиков и деятелей Коминтерна, у этого человека было много имен и псевдонимов. В Германии, Австрии, Соединенных Штатах Америки, Китае и Испании в каждой стране новые документы и клички. А на страницах партийной печати он писал военно-политические статьи за подписью «Фред». Его настоящее имя – Манфред Штерн. Манфред Штерн, Манфред Сальманович Штерн, родился 20 января 1896 года в деревне Волока, Северная Буковина, на территории Австро-Венгрии, сейчас Украины, в семье бедного крестьянина. Он был вторым сыном